«Умерь свой тон, обвинитель», — сказал ему советник Дарксайда. «Там было существо, сила которого превосходит воображение», — говорил Ранан в оправдание. «Дарксайд вверил тебе целый флот, чтобы ты справился», — говорил советник. «Читаври не смогли выдержать и одной его атаки, как рассыпались в пыль», — говорил Ранана. «Ответственность лежит целиком на тебе», — говорил Ранану советник. «Как бы, по-вашему, мои подчиненные смогли бы противостоять такой силе?» — говорил Ранан. «Следи за словами, я не позволю», — кричал советник. Но тут Ранан направил на его голову молот и выпустил телекинетический удар в надежде свернуть шею надоедливому насекомому. Но не тут-то было, советник с легкостью отбил удар Ранана и своей силой прибил его к земле, начиная сильнее давить, отчего у Ранана затрещали кости. «Ах!» — кряхтел Ранан под прессом силы советника. Дарксайд же, понаблюдав за этой сценой некоторое время, дал отмашку своему советнику, чтобы тот прекратил, и тот сразу послушался приказа и перестал давить на Ранана. «Ха, я, лишь прошу отнестись серьезнее к этому делу», — говорил Ранан, вставая на ноги. «Единственное, к чему я отношусь несерьезно, Ранан, так это к тебе», — говорил Дарксайд ему, отчего у Ранана в злости слегка дрогнула губа. «Твоя политика расстраивает меня, это политика капризного ребенка. Ты даже не смог добыть сферу из богам забытого храма, учитывая силу, которую я тебе выделил в виде читаври. Я не нарушу уговора, если ты достанешь мне сферу, а вернешься ни с чем, учти, от тебя не останется и капли крови», — сказал Дарксайд, смотря на Ранана, отчего тот немного попятился назад. «Я дам тебе еще два материнских корабля, заполненных читаври. Уж постарайся», — сказал Дарксайд, и вскоре к астероиду, на котором они были, подлетели два материнских корабля читаври. Ранан лишь посмотрел на Дарксайда, а потом развернулся и в злости пошел на свой звездолет. «Летим на Килн», — приказал Ранан подчиненным, что были рядом, а Дарксайд с широкой улыбкой смотрел в спину Ранану. Пока вся суета проходила в космосе, на Землю через радужные врата рядом с особняком Декстера вернулась Хила вместе с тремя мифическими питомцами. «Рар!» — зарычал Оберон, как увидел своих старых друзей, побежал к ним, и они начали играться друг с другом. «Развлекайтесь, ребята», — сказала Хила с улыбкой и пошла внутрь особняка. «Сынок, я дома!» — кричала Хила, однако ответа не последовало. Она, подумав, что Декстер не услышал ее, начала идти в его комнату, но тут на ее пути появился Зоб. «Добро пожаловать домой, госпожа Хила», — поклонился он ей. «Спасибо, Зоб, ты не видел моего мальчика?» — спросила она у него. «Да, мисс Гамора и мисс Небула попросили передать вам, что они будут на Мараге, а после отправятся на станцию забвения», — говорил ей Зоб. «Блин, ушел развлекаться без меня. Ну ладно, подожду его дома, посмотрю какие-нибудь рецепты, чтобы потом приготовить ему», — говорила Хила, и уже было начало спускаться на первый этаж, как входная дверь резко раскрылась. «Дорогой, я дома», — прокричала Терраксия, открывая дверь с ноги. «Не хочу тебя расстраивать, но его дома нет, он со своими сестрами улетел в космос», — говорила Хила, спускаясь к Терраксии. «Мелкие заразы, я так долго добиралась до Земли, уже вся завелась, а они его стащили. Вот когда вернутся, я им устрою», — говорила в раздражении Терраксия. «Ладно, успокойся, хочешь помочь мне с готовкой?» — спросила у нее Хила. «Да давай, надо успокоиться», — сказала Терраксия, направляясь вместе с Хилой на кухню. И вот когда они уже собрались посмотреть какие-нибудь рецепты, у Терраксии внезапно зазвенел коммуникатор. «Корпус Нова, а им чего надо?» — говорила Терраксия в раздражении, принимая звонок, и тут появилась голограмма Раэль, главы корпуса Новы. «Приветствую вас, госпожа адмирал», — поздоровалась с Терраксией Раэль. «Я вам так скажу, я вернулась на Землю, а моего сыночка нет рядом, поэтому я сейчас сильно раздражена, поэтому быстро и по делу», — говорила Терраксия Раэль. «Тогда перейду сразу к делу. Нами были задержаны стражи галактики, членом которой является ваша дочь Гамора», — говорила Раэль. «Что? Арестована? За что?» — спрашивала Терраксия. Ахила, услышав разговор, отставила планшет и подошла к Терраксии. «Всплыло одно дело, в котором замешан Питер Квилл, а также и остальные члены его команды, поэтому я не хотела бы вас отвлекать, но нам нужны ваши показания», — говорила Раэль. «Мой мальчик?» — спросила Терраксия. «Что, простите?» — спросила Раэль. «Мой малыш, Декстер, его тоже арестовали?» — спросила Терраксия с нарастающей злостью. «Нет, вашего сына со стражами галактики не было», — говорила слегка дрожащим голосом Раэль. «Скоро буду», — сказала Терраксия, отключая связь. «Твои дочери попали в беду?» — спросила Хила. «Пока речь только о Гаморе, Но что с нашим сыном, пока неизвестно, сказала Тераксия. Бам! Тут внезапно из Тераксии и Хилы вырвались потоки энергии, и они, развернувшись, пошли на выход из дома. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 77. Первым делом нам надо попасть вон в ту сторожевую башню, говорил Ракета, сидя за столом в основном зале, где заключенным подавали еду. А для этого мне потребуется две вещи: браслет охранника, типа пропуск на вход и выход, это первое, говорил Ракета. Беру на себя, сказала Гамора. И второй, ногу того хромого видите? Мне нужен его протез, говорил Ракета, взглядом показывая на хромого с протезом. Протез, поинтересовался Квиллу. Да, весь та, он, зачем мне нужен, говорил Ракета. Понятно, займусь, сказал Квиллу. И последняя черная панель там на стене с желтым огоньком, увидели? Спросил Ракета, указывая взглядом на панель, которая была на башне. Ага, говорил Квиллу. В ней есть кварникосновый аккумулятор фиолетовый такой с зелеными кабелями, без него нам в башню точно не пробиться, говорил Ракета, а Грут, взглянув на панель, пошел к ней, но другие члены команды этого не заметили. И как мы его достанем? Спросила Гамора. Хмм, похоже, ты этим лосям нравишься, ну так найди к ним подход, попробуй их там охмурить, что ли, говорил Ракета, широко улыбаясь. Это что, шутка? Спросила она у Ракеты. Нет, что ты. «Ты им реально нравишься», — продолжал шутить Ракета, а Грут уже был в башне и начал тянуться к панели. Но он на 6-метровой высоте в центре самого охраняемого помещения тюрьмы, к нему невозможно подобраться незаметно, — говорил Квиллу. Тем не менее Грут уже снял крышку панели. «Бам! Таков мой план, и план подразумевает собой кварникосновый аккумулятор, включи мозг», — говорил Квиллу Ракета, а Грут уже вытаскивал аккумулятор, но тот был прикреплен проводами, поэтому он пытался силой вырвать его. «Можно продолжать. Спасибо. Так важный момент: при отключении аккумулятора все системы перейдут в чрезвычайный режим. Это значит, счет пойдет на секунды, поэтому аккумулятор берем в последнюю очередь», — говорил Ракета. Бам. Но тут внезапно некоторое освещение пропало, и команда резко повернулась назад, чтобы увидеть, как Грут стоит возле башни с аккумулятором в руке. «Ммм». Показывал Грут своим друзьям, что аккумулятор он добыл. «Хотя, давайте, как обычно, импровизировать», — говорил Ракета, посмотрев на остальных членов команды. «Я за браслетом», — говорила Гамора, быстро встав из-за стола. «Я за ногой», — сказал Квилл, резко встав из-за стола. «Гра-а-а! У нас хоть когда-нибудь будет что-то по плану», — кричал Ракета, хватаясь за голову, когда Квилл и Гамора убежали. Тут начала звучать тревога, и отовсюду начали вылетать охранные дроны, которые окружили Грута, кружа вокруг него, наставляя при этом на него свое оружие. «Заключенный, приказываю бросить устройство и проследовать в свою камеру, иначе мы откроем по вам огонь», — говорил охранник в башне, но Грут в это время наращивал растительные отростки на своем теле, как бы делая дополнительную броню. «Я есть Грут», — прокричал он, делая воинственный вид. «Огонь!» — скомандовал охранник в башне. Тра-та-та-та-та-та. Дроны же начали обстреливать Грута, тот же защищался и отбивал дроны в стены тюрьмы, где они после взрывались. Началась паника, и заключенные начали разбегаться. «Всем заключенным проследовать в свои камеры», — говорил охранник, при этом вызывая еще дронов. «Ой, ай, еще бы немного, дубина, я что, пойду на них с голыми руками? У меня нет ствола», — кричал Ракета, уворачиваясь от пули и забираясь к Груту на спину. Тра-та-та-та. Тут подоспели еще дроны и начали обстреливать Грута. Чтобы Ракета не пострадал, Грут отрастил себе на руке щит и прикрылся от пуль. Но к дронам подоспели охранники и встали недалеко от Грута с Ракетой. «Всем приготовиться, стреляем по моей команде», — сказал один из охранников, но тут они не заметили, что рядом был Дракс, который побежал на них. «Ха-ха-ха!» — со смехом напал он на одного бойца. «Бам-бам!» Другие охранники заметили его и хотели перенаправить свое оружие на него, но Дракс заметил это, и забрав оружие у первой своей жертвы, он кинул его в одного охранника, который уронил свою пушку. Далее перекатом он приблизился к охраннику, у которого все еще была винтовка, но Дракс быстро выбил ее из рук этого несчастного и одним ударом вырубил его, а после разобрался и с последним, который решил, что он герой и полез к Драксу лишь с одной дубиной. «Эй, четвероноги!» — крикнул Дракс Ракете. И когда Ракета посмотрел в сторону Дракса, тот кинул ему винтовку, которую Ракета в свою очередь поймал. Чик. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- протянул ракета, перезарядив винтовку. Бах-бах-бах-бах. Кричали ракета с Грутом, пока первый отстреливал дронов. Ха-ха-ха-ха. Веселился ракета. А тем временем, пока снаружи была пальба, в одной из камер стоял Квилл, а рядом на кушетке сидел заключенный с протезом. «Прости, что тебе дать?» – спросил заключенный у Квилла. Бам-бах-бабах. И пока Квилл разбирался со своей задачей, Гамора была снаружи, где был настоящий хаос. Тут ей на пути попались охранники, которые собирались ее остановить, и на счастье у одного из них на руке был нужный ей браслет. Бам-бум-бам-бам-бум. Ловкими движениями она уворачивалась от дубин охранников, при этом выхватив у одно из них данное оружие, начала наносить ответные удары. Быстро раскидав этих неумех, Гамора сцепилась с тем, у кого был браслет, и захватила его руку в особый захват, использовав свою ногу. «А вот это придется отдать», — сказала Гамора, взглядом намекнув охраннику на браслет. «Это вряд ли их нам вживляют», — с ухмылкой сказал ей охранник. «Тогда поступим проще», — сказала Гамора и резко дернула ногу вниз. «Хрусь! А-а-а-а-а!» Послышался сильный крик, от которого Квилл немного вздрогнул, когда бежал по коридору с протезом ноги в руках. «Бросай ногу!» — крикнул Квиллу выбежавший из поворота охранник, наставивший на него винтовку. «Ногу на пол!» — кричал охранник Квиллу, и тот сделал вид, что медленно опускает ногу на пол, и пошел в свою камеру. Говорил охранник, слегка успокоившись, увидев, что Квилл его слушается. «Бам!» Но тут Квилл резко ударил ногой по винтовке охранника, и тот не смог удержать ее в руках. «Бам!» И второй удар уже пришелся по лицу охранника, из-за чего тот потерял сознание. Квилл сразу подобрал его винтовку и начал стрелять по дрону, что подлетел к нему. Бах-бах-бабах. И как только он уничтожил дрона, то начал бежать к лестнице, которая вела вниз к сражающимся ракете и Груту. Тра-та-та-та-та. А-а-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Веселился ракета, стреляя по дронам, но тут у него закончились патроны. Чик-чик-чик. А. Начал немного паниковать ракета. «Ракета!» – внезапно позвала его Гамора. «Что?» – спросил он, повернувшись к ней, при этом выкидывая винтовку, а она кинула ему браслет. «Хе-хе-хе, отлично, дуй к сторожевой башне!» – сказал ракета Груту, и тот начал идти к башне. Пока Грут шел к башне, ракета начал соединять браслет с аккумулятором, Гамора же перепрыгнула на мостик, который вел в сторожевую башню, а Квилл уже подбегал к Груту, который вытягивался к башне, создавая своим телом своеобразную лестницу. Когда Грут зацепился руками за мостик, ракета начал подниматься, а Гамора, которая уже была там, помогла ракете забраться. Квилл уже в свою очередь начал карабкаться вверх по Груту, и тут к Квиллу подлетел дрон и уже хотел было расстрелять его, как появился Дракс и прыгнул на дрона, опустив его на землю и разорвав напополам. «Человек! Я надеюсь, ты сдержишь свое слово!» — крикнул ему Дракс, и Квилл кивнул ему. После этого и Дракс начал подниматься вверх по Груту. «Всем вооруженным охранникам в сторожевой башне, башни у нас тут», но не успел договорить охранник внутри башни, как услышал, что входная автоматическая дверь открылась, и когда он обернулся, то увидел Стражей Галактики. Он поднял руки в надежде, что ни его не тронут, и действительно они прошли мимо к пульту управления, и только он хотел вздохнуть, как его опутали корни Грута и выкинули из башни. «Эй-ху-ху-ху!» — кричал он, вылетев из башни. «Значит, все-таки Дракс с нами?» — спросила Гамора, смотря на Дракса. «Ну я же пообещал ему, что выведу Наранана», — говорил Квилл. «Только тогда держи свое обещание до конца. Спасибо тебе, Дракс, я даю слово, что мы поможем тебе», — сказала Гамора Драксу. «Спасибо, дочь могучей воительницы», — говорил ей Дракс. «Ты что? Я всегда держу свои обещания, особенно если дал их громилам, которые могут легко меня прикончить. Вот держи», — сказал Квилл, передавая протез ракете. «Да нет, это была шутка, на кой он мне нужен», — говорил ракета. «Чё?» — крикнул в шоке Квилл. «А, по-моему, смешно. Ну смешно же, правда. Ну и как он потом на одной ноге скакал, а?» — спрашивал ракета у Квилла. «Я перевел ему 30 тысяч юнитов», — говорил в злости Квилл. «Пф-ф, ха-ха-ха-ха», — начал ржать ракета. «И как мы будем выбираться?» — спросил Дракс. Тем временем в башню уже начали стрелять дроны. «Бам-бам-бам, вот у него есть план. Или это тоже твой прикол, а?» — спрашивал Квилл у ракеты. «Да есть у меня план, нормальный план», — говорил ракета, что-то делая на пульте управления. «Хватит болтать, давай вызволяй нас скорее из этих казематов», — говорил Дракс ракете. «Да, вот тут я с нашим ходячим тезаурсом согласен», — говорил Квиллу. «Не смей называть меня Тезаурсом», говорил Дракс, серьезно посмотрев на Квилла. «Да это же метафора», пытался объяснить ему Квиллу. «Он все понимает, буквально метафоры пропускает мимо ушей», говорил Ракета, пока настраивал панель управления. «Я ничего не пропускаю, скорость рефлексов в норме, все ловлю на лету», говорил Дракс. «Господи, как мне нахватает в такие моменты братика», говорила Гамора. Пока Ракета продолжал что-то делать на панели управления, к башне подоспели солдаты с гранатометами и начали целиться в башню. «Вот это пушки покруче», говорил Квиллу, показывая на подоспевших. «По моей команде первый огонь», крикнул охранник, и остальные сделали залп. Бабах-треск. Когда снаряды достигли башни, прогремел взрыв, но башня осталась цела, однако бронестекло треснуло. «Суслик, ну запускай уже», говорила немного паническим голосом Гамора Ракете. «Погодь», повторял Ракета. «Второй огонь», крикнул охранник. Бабах-треск-треск. И произошел второй залп, после которого стекла еще сильнее потрескались. «Я вспомнил про енотов. Мы в детстве жарили их на костре, нежное-нежное мясо», говорил Дракс. «О, самое время», крикнул Ракета, обернувшись к нему, а потом вернулся к панели. «Третий огонь», крикнул охранник. Бабах-треск-треск-хрусь. После этого залпа бронестекло хорошо так потрескалось и казалось, что еще одного залпа оно точно не выдержит. «Вот сволочи!» – выругалась Гамора. «Все разом по моей команде!» – крикнул охранник, пока Райкита начал переподсоединять провода. «Три, два, один!» – крикнул охранник, однако остальные так и не сделали залп, потому что Ракета успел переподсоединить нужные ему провода, отчего отключилась искусственная гравитация, и все, кто был снаружи, начали парить в невесомости. «Он отключил искусственную гравитацию, везде, но не здесь, хе», сказала Гамора, слегка улыбнувшись. Далее Ракета потянул за рычаг, который отсоединил крепление, держащее башню, и ее верхняя часть начала подниматься вверх благодаря отсутствию гравитации. После кое-что понажимав на пульте управления, Ракета заставил еще целых дронов прикрепиться к башне и стать временными двигателями. И затем он направился прямиком к главной двери, которая вела на выход из тюремного блока. «Я же говорил, что у меня есть план», — говорил Ракета, нажав на панель управления, отчего дверь перед ними раскрылась и они начали лететь по коридору. К сожалению, прямой курс не удалось сохранить, поэтому часть башни билась о стены коридора, уничтожая этим самым дронов, что были прикреплены внизу. Бам-бам-бам. В конечном счете так они недалеко улетели и часть башни упала на пол, лишившись своих двигателей, а Ракета еще раз нажал на панель управления, тем самым закрывая тюремный блок. «Согласен, прекрасный план», — сказал Квилл, посмотрев на Ракету. «Что?» — спросил у него Ракета, пожимая плечами и как бы спрашивая. «Чем ты недоволен?» Выбравшись из башни, они наткнулись на проход в комнату, где держали конфискованные вещи, и заглянув туда, начали возвращать свое имущество. «Так вон стоит наш корабль, там в углу», — сказал Квилл, заметив через иллюминатор его. «Вот гады, в комок штаны скатали, твои то плавно сложили», — говорил, жалуясь Ракета, показывая на штаны Дракса. Квилл уже искал контейнер со своими пожитками и когда нашел, начал рыться в нем, но чего-то не находил. «Квилл, чего копаешься? Быстрей пошли», — говорила ему Гамора. «Не вернули упыри», — говорил Квилл в злости. «Ты это о чем?» — спросила у него Гамора. «Ни о чем, вы пока отправляйтесь на корабль и подождите меня», — говорил Квилл, одевая свои шмотки и настраивая оружие. «С ума сошел», — сказала ему Гамора. «Подведите корабль поближе, иди, давай», — кричал ей Квилл, направляясь в другую сторону. Квилл же в своем полном обмундировании бежал по коридору, стреляя своими шоковыми пистолетами в охранников, которые падали в судорогах. И пока Квилл куда поспешно бежал, остальная команда уже отвоевала корабль, и теперь они висели в космосе в другой части Килна. «Зачем он пошел?» – спросил Ракета у Гаморы. «Не знаю, он не сказал», – говорила в раздражении Гамора. «Ну и хвост с ним. Может, оставим его здесь и полетим к Декстеру с Небулой, а этого потом как-нибудь освободим?» – спросил Ракета, повернувшись к остальным. «Я за», – сразу ответила Гамора. «Я есть Грут», – сказал Грут. «Да ладно тебе. Если не слиняем сейчас, нас разнесут на куски, и плевать, что тут дочь адмирала», — говорил Ракета Груту, но тут Даркс заметил что-то через иллюминатор. «Герой», — сказал Дракс, смотря на то, как Квилл летит к кораблю. И когда тот начинал подлетать к люку корабля, его встретили Гамора с Дарксом и помогли подняться на корабль. В тебе дух война, из тебя выйдет достойный соратник в битве с Рананом. Открой же цель твоей вылазки», — говорил ему Дракс, и Квиллу передал ему немного навороченный магнитофон. Гамора просто закатила глаза, а Дракс рассматривал магнитофон. «Да ты имбецил», — сказал Дракс, посмотрев на спину уходящего Квилла. И команда направилась на станцию забвения, и пока летели, каждый развлекал себя как мог. «Ты что опять за свое? Вот это что?» — говорил Квилл, смотря как ракета что-то мастерит из запчастей. «Не трогать. Это бомба», — говорил ракета. «Бомба. И она валяется под ногами», — спрашивал Квилл у ракеты. «Да уберу я, уберу, чего придираешься», — говорил ракета, начиная убирать бомбу. «А это что?» — спросил Квилл, указывая на еще одну конструкцию рядом. «А это для настоящего хардкора, ну или для взрыва Луны», — говорил ракета. «Никакого взрыва Луны», — говорила Гамора ракете. «Вот зануда, всю тему обломает», — говорил ракета. «Теперь прямой курс на забвение, я пока свяжусь с Декстером и Небулой», — говорила Гамора, начиная звонить по коммуникатору. «Несколько дней, уже несколько дней мы шаримся по этой отвратительной местности. Мои приборы ничего не показывают, ни одной подсказки, я в тупике». Небула, заметив, что я расстроен, отошла, чтобы прикупить что-нибудь вкусненькое, однако мне это навряд ли поднимет настроение. Пока я просто прогуливался, ожидая свою сестренку, но тут едва я оказался в переулке, ко мне подоспели местные гопники. «Вы только гляньте, какого красавчика занесло к нам», — говорил один урод, подходя ко мне. «Какая нежная кожа, наверное, из богатой семьи», — говорил еще одно чудо с лицом чупакабры. «Ребят, лучше свалите по-хорошему, у меня сейчас очень паршивое настроение», — говорил я, начиная злиться. «Ха-ха-ха, ты его слышал? У нашей бедняжки настроение плохое. Ха-ха-ха-ха», — смеялся один выродок. «Ха-ха-ха, ну тогда как насчет последовать за нами? Мы обеспечим тебе хорошее настроение, а также отдадим еще нескольким людям, которые обеспечат тебе дополнительное веселье. Не заскучаешь», — говорил, улыбаясь, второе отродье. И только я хотел их проучить, как внезапно из моего тела вырвалась небольшая волна еле заметного тумана с фиолетовыми искрами, которая достигла этих двух ничтожеств и прошло сквозь них. Когда это случилось, кожа на их теле почернела равно так, как и снаряжение, а после рассыпалась словно пепел, оставляя лишь чистые скелеты, которые упали в кучку. Я удивился такому исходу, но потом инстинктивно полез к себе в карман и медленно достал оттуда камень силы, который светился ярче и искрился. После, он успокоился, и я переложил его во внутренний карман на груди. «А-а-а-а! Что за хрень?» Внезапно я услышал крик и посмотрел в ту сторону. Там, упав на землю с обоссанными штанами и прижавшись спиной к стене, был еще один пришелец, и одет он был как те два отморозка, при этом с пушкой. Он дрожал и со страхом смотрел на меня. Я стал медленно идти к нему, отчего он испугался еще сильнее и нацелил на меня винтовку. «Не-не-не, не подходи ко мне», — крикнул он и начал стрелять по мне. Бах-бах-бах. Его пушка имела модифицированные патроны, однако я почему-то не боялся этих выстрелов, и не зря они не успевали доходить до меня, как врезались в еле заметное фиолетовое поле. «Прошу, пощади, я не хочу умирать», — молил он у меня, когда я остановился в нескольких метров от него. И тут я выпустил из своего тела небольшую часть тумана с фиолетовыми искрами, превращая этого бандита в то, что случилось с его дружками ранее. «Мусор», — сказал я, слегка скривившись, посмотрев на останки, и пошел дальше. И пока Декстер уходил от этого места, кости этих трех несчастных стали превращаться в пыль, и вскоре от них ничего не осталось, и это место вновь затихло, словно здесь ничего не произошло. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 78. Выйдя из переулка, я подумал вернуться назад, но тут внезапно я услышал голос. «Сюда! Кто? Откуда?» Начал я озираться по сторонам, но никого не видел. «Сюда!» Продолжал он меня звать. «Так, если это какой-то прикол, то я надеюсь, вы готовы поплатиться за свои шутки», сказал я и направился в сторону голоса. Я шел к зданию, где услышал этот голос, но... Когда завернул за угол, там никого не было. Я уже начал списывать это на слуховые галлюцинации, но только я хотел уйти, как этот же голос звучал в другом месте. Решив все-таки пойти на зов, я дошел до довольно роскошного здания по местным понятиям и вошел внутрь. И когда я начал оглядывать внутренние помещения, то увидел множество предметов, находящихся в стеклянных витринах. и меня заинтересовал странный куб на одной из ветреной вод. Когда я хотел рассмотреть его поближе, меня кто-то позвал. Роскошный экземпляр, не правда ли? Мне он достался на одной планете некогда довольно древней и могучей цивилизации, услышал я голос и повернулся к его обладателю. Это был, насколько я помню, коллекционер. Он с доброжелательной улыбкой смотрел на меня, держа в одной руке бокал. Одет он был довольно роскошно и с интересом смотрел на меня. «Вы простите, что я зашел без приглашения, наверное, это было очень грубо, я тогда пойду», — сказал я, при этом положив руку на грудь, где был мой внутренний карман с камнем. «Ох, ну что вы! Для меня большая честь, что вы посетили мою скромную обитель Декстер», — сказал он мне. «Откуда? Откуда вы меня знаете?» — спросил я его, остановившись и развернувшись к нему, при этом готовясь атаковать его, используя камень. «Как я не могу знать сына знаменитой воительницы Терраксии? Это бы было неуважительно по отношению к вам», — сказал он как нечто само собой разумеющееся. «А, да, точно», — говорил, успокаиваясь и опуская руку с груди. «Хаем, судя по вашему лицу, вас что-то беспокоит, как насчет чая?» — спросил он у меня, при этом показав на столик, возле которого стояли два кресла. «Пожалуй, не откажусь», — сказал я, согласившись на его предложение. Ранан же на своем корабле мчался к тюрьме Корпусанова, но тут на связь вышел Бальга. «Говори, Бальга», — сказал ему Ранан, смотря на его голограмму. «Стражи галактики сбежали с Килна», — докладывал ему Бальга. «Проклятье! Известно, куда они направились», — спрашивал Ранан в раздражении. «Да, они летят на станцию забвения», — говорил Бальга. «Хорошо, отправляйся туда. Мы тоже меняем курс», — говорил Ранан, отключая связь. «Диксири, я тут нашла неплохой шашлык на палочке, тебе должен понравиться, Декстер», — говорила Небула, проходя к месту, где она попросила своего братика подождать, пока она смотается за вкусняшками. Однако Декстера на месте не было. Небула начала осматривать округу, но не находила младшего брата. Она попыталась выйти с ним на связь, но его коммуникатор не отвечал. Сильно забеспокоившись, она выкинула палочки с шашлыком, которые начали подбирать местные бедные дети, и начала искать Декстера. Однако его все нигде не было, а беспокойство только нарастало, но тут зазвонил ее коммуникатор. Небула облегченно вздохнула, подумав, что это ее братик, и не глядя ответила и готовилась кому-то прописать люлей за то, что долго не отвечал на «Привет, Небула, в общем, мы задержались, у нас кое-что случилось, позже расскажу, скажи мне, где вы с Декси, мы уже на полете», — говорила Небули Гамора. «А это ты, Гамора», — говорила Небула, опять начав беспокоиться. «В смысле я? А кого ты ожидала?» — спросила Гамора у Небулы. «Да тебя и ожидала, хе-хе-хе», — говорила Небула, нервно хихикая. «Что у тебя случилось? Выкладывай. И не вздумай увиливать. Я тебя с детства знаю, поэтому пойму, когда ты мне врешь», — сказала ей Гамора. «Ха-ха-ха. Декси пропал», — сказала Небула Гамори, выдохнув. «Что-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- пока схожу купить что-нибудь нам поесть, но когда вернулась, его не было на месте. Учитывая, на что он способен, да еще если считать камень, то я не думала, что тут есть самоубийцы, которые посмеют его похитить, говорила ее Небула. Так, ладно, проехали, ты пока ищи его, как будем на забвении, я с тобой свяжусь, сказала Гамора, отключа связь. Да и без тебя знаю. Боже, Дикси, где ты? Не пугай меня, говорила Небула, все пытаясь дозвониться до Декстера. Очень вкусный чай, говорил я, сидя в кресле. Рад, что вам понравилось, эти листья очень редкие и говорят, что если правильно их заварить, то это может сделать человека бессмертным, говорил коллекционер, при этом попивая вино. Что ж, тогда вы не пьете такой восхитительный чай? Спросил я его, улыбнувшись. Я не гонюсь за бессмертием, зачем оно мне? Мне просто нравится вкус, который дают эти листья, говорил коллекционер, улыбаясь мне. Обычно, когда кто-то так говорит, то он врет, кто бы не хотел быть бессмертным. Еще скажите, что вы бы не хотели иметь абсолютную силу, говорил я ему, приподняв чашку с чаем и рассматривая ее. А зачем вам абсолютная сила? Спросил он у меня. Давайте, пожалуй, перейдем на ты, предложил ему я. Я не против, сказал он с улыбкой. В нашем мире слишком много могучих сил, причем таких, о которых вы даже и не представляете. Земля, моя планета, на которой я вырос, довольно слабая по сравнению с этими силами, поэтому почему бы мне не желать абсолютной силы, чтобы защитить тех, кто мне дорог?» — спросил я его. «Почему же тогда не использовать собственную силу, чтобы противостоять этим силам?» — спросил у меня коллекционер. «Собственный?» — спросил его я. «Да, Декстер, ты обладаешь невероятным талантом, твой ум может обойти любой суперкомпьютер, твое понимание всего может превзойти любые преграды, разве это не сила?» «Причем твоя сила?» — говорил он мне. «Этого недостаточно. На то, чтобы мне использовать свой ум, мне нужны ресурсы, изначальные технологии. Я не могу создавать что-то из воздуха», — говорил я ему, опровергая его слова. «А силу, которую ты хочешь взять извне, думаешь лучше. Ее могут отнять, заглушить или использовать против тебя. Однако твоя сила будет только твоей. Ты знаешь ее слабости и недостатки, и со временем ты сможешь их преодолеть», — говорил он мне. «В этом-то и проблема. Порой времени бывает не хватает, или его вовсе нет, но все равно спасибо, мне помог этот разговор», — сказал я, полностью откинувшись на спинку кресла. «Рад, что наша беседа тебе помогла, еще чаю», — говорил он с улыбкой, предлагая еще чай. «Не откажусь, чай действительно очень хороши», — говорил я, передавая ему чашку. «Мы-ни», — крикнул он в зал, и вскоре вышла девушка с красной кожей и забрала кружку, и через некоторое время вернулась с горячим чаем и передала его мне. «А вообще не сочти за дерзость, я очень восхищаюсь твоей матушкой», — говорил он с широкой улыбкой. «Да, у моей мамы много фанатов, не думал, что ты среди них», — говорил я, делая небольшой глоток чая. «Есть такой грех, и знаешь, я думаю, что у тебя довольно интересное генеалогическое древо», — говорил коллекционер, щелкая пальцами, и вскоре снова появилась та девушка и налила ему еще вина в бокал. «Я бы даже сказал, что запутанное. Видишь ли, у нас все сложно в семье, я вот недавно узнал, что у меня есть еще родственники, поэтому с генеалогическим древом все сложно», — говорил я. «Понимаю, но знаешь, смотря на тебя, я думаю, что у тебя довольно интересные и загадочные родственники», — говорил он, улыбаясь, и тут внезапно встал и ушел куда-то. Я никуда не вставал и продолжал наслаждаться чаем. С каждым глотком мне на душе становилось легче, и словно давление, что было на моих плечах, начало уходить. Мне было так спокойно, но тут подошел коллекционер, держа в руках небольшую каменную табличку и странное устройство. «Держи, это тебе, так сказать, на память о нашей встрече», — говорил он, передавая мне каменную табличку с устройством. «Что это?» — спросил я его, взяв табличку в руки, а устройство пока просто отложил. На табличке было много разных символов, но вырезаны они были по-странному, словно просто кто-то делал кучу надрезов ножом в одном месте, но, если смотреть под разными углами, можно было увидеть различные вариации символов, а устройство просто выглядело незнакомым, но думаю, если немного осмотрю его, то пойму, как оно работает. «Когда-то я был в одном древнем храме и добыл ее, пускай побудет у тебя, может, благодаря ей ты сможешь отыскать свои корни, а этот хлам мне больше не нужен», — говорил он загадочно мне, улыбаясь, прежде чем сесть в кресло. «Ну, ладно, спасибо», — сказал я, и тут у меня неожиданно зазвонил коммуникатор. «Да, сестренка, я тебя слушаю», — сказал я, ответив на звонок Небулы. «Декстер, ах ты гад, почему не отвечал на звонки?» — кричала на меня сестренка. «В смысле? Сестренка, ты мне только что позвонила, и я ответил, у меня нету пропущенных», — говорил я ей, приложив руку к поврежденному уху. «Я тебе уже сотню раз названивала. Почему ты ушел, ничего не сказав? Я тут вся извилась», — кричала на меня сестренка. «Да ничего страшного, я просто сел с хорошим человеком и поговорил немного, он меня даже хорошим чаем угостил», — говорил я. «А-а-а-а, значит, я тут вся от нервов извелась, а он там чай гоняет. Дикси, мы же учили тебя, что с незнакомцами ходить не надо», — говорила мне Небула. «Да знаю я, не маленький. Да и он меня не заманивал, это я случайно зашел в его дом», — говорил я краснее. «Да мне похер, живо возвращайся. Когда встретимся, еще получишь», — сказала сестренка, при этом отключаясь. «Боже, прости, что ты стал свидетелем этого разговора, просто моя сестренка очень переживает», — сказал я коллекционеру. «Ничего страшного, она же за тебя переживала. Видимо, твоя сестра тебя очень любит, это хорошо», — говорил он мне с улыбкой. «Да, она такая. Ну, я тогда пойду, а то каждая секунда моей задержки будет мне добавлена в качестве лекции, если не оплюх. Спасибо за чай», — сказал я, положив кружку на стол, и уже собирался уходить, но тут обернулся к нему. «Кстати, как тебя зовут?» «А то мое имя ты знаешь, а я твоего нет», — спросил я у него. «Тиван. Танильер Тиван», — сказал он мне. «Ну тогда бывай, Тиван, было приятно пообщаться», — сказал я, «но, Декстер». Позвал он меня, и я с вопросом в глазах посмотрел на него. «Если у тебя будет выбор спасти вселенную или свою семью, что ты выберешь?» — спросил он у меня. «Я ничего не выберу», — ответил я ему, а он с вопросом посмотрел на меня. «Я ничего не буду выбирать, потому что в этом случае я спасу и вселенную, и свою семью», — сказал я с улыбкой и покинул здание. Декстер уходил из здания с довольно хорошим расположением духа, положив в инвентарь каменную табличку и странное устройство, и он даже не заметил, как пристал трогать внутренний карман с камнем силы внутри него. «Значит, уверенность ты все-таки обрел. Это хорошо, посмотрим, как все будет», — говорил довольный Тиван, выпив остатки вина в бокале. «Тиван!» — послышался злой голос. «Ох, Аколиос, я же сказал, что свяжусь с тобой, пожалуйста, уходи», — спокойно сказал Тиван подошедшему человеку в бандитской одежде, а с ним было много его людей. «Нет, Тиван, мы поговорим сейчас. Ты сказал всего лишь напугать одного мальца, я так и сделал, послал троих своих ребят, лишь одному сказал быть со стволом так на всякий случай и представляешь, никто не вернулся», — кричал Аколиос. «Ничего страшного, их жертва послужила благой цели», — спокойно сказал Тиван с улыбкой, глядя на Аколиоса. «Значит, они мертвы. Ты что, смеешь смеяться надо мной?» — кричал Аколиос и хотел было наставить свое оружие на Тивана. Щелк. Тот просто щелкнул пальцами, и Аколиос превратился в кучу пепла. «Боже, разве нужно быть таким грубым?» — спокойно спросил Тиван, смотря на пепел. «Босс!» — прокричали люди Аколиоса и хотели уже было стрелять в Тивана, но тот снова щелкнул пальцами, и остальные превратились в пепел. «Твои люди должны были радоваться, что им была дарована такая честь пасть от руки такого существа. Ну вот, своим отвратным запахом вы испортили воздух, который выдыхал потомок одного из четырех абсолютных сущностей. Эх, мы не!» — крикнул он, и тут вышла девушка с красной кожей и пылесосом. «Приберись тут», — сказал он. Тиван встал с кресла и отошел чуть подальше, и в вспышке света его одежда изменилась, а сам он начал излучать мощную энергию. «Пригляди за моей коллекцией, мне на время надо покинуть данный сектор, на всякий случай», — сказал он, исчезая в вспышке света. «Декс, иди сюда», — крикнула сестренка Небула, едва завидев меня, и кинулась ко мне. «Да я же говорю, что все нормально», — говорил я ей, но она меня не слушала, начав везде осматривать. «Так вроде нигде ран нет», — сказала она, закончив осмотр, а потом со злостью посмотрела на меня.